«С ласточкой проблемы», — хмуро сообщил подошедший к нам змей. «Ушла в аномалию или сдохла?» — тут же спросил Аршавин. «Просто исчезла», — покачал головой командир отряда «Витязи». «Без следа, будто сожрал ее кто-то невидимый. Как грубо», — тихо рассмеялась Настя. Княжна подняла руку, и над ее ладонью возникла сотканная из лучей света птичка. Не иллюзия или образ, а самый настоящий аномальный зверь четвертого ранга. «Как это?» — чуть охрипшим от напряжения голосом, — пробормотал Ратый. Что делать, никто из дружинников не понимал. Бойцы не могли оторвать взгляд от маленькой ласточки, расположившейся на руке Насти. Птичка деловито начала чистить силовые линии на спинке, потом вдруг насторожилась. Мгновение спустя вправо ударил мощный луч света, в десяток малых сфер разума. Я ощутил гибель в десятке метров от нас молодой водянки и переход водной энергии в источник Насти. «Умница, крошка!» Ласково погладив птицу, с улыбкой произнесла княжна. «Что ж», немного растерянно произнес я, «думаю, с этим вопросом мы разобрались. Все свободны. Тебе нужно в Себыкино, Ярослав Константинович», не отрывая взгляда от новой части своей сущности, произнесла Настя, «и побыстрее. Сначала надо закончить здесь с делами», неохотно поднимаясь на ноги, ответил я. Пока дружинники проверяли место боя, я нашел немного деформированные серебряные пластины и восстановил дорожку до границы аномальной зоны. Стационарный амулет остался на месте, и его нужно было только немного поправить. Как минимум, нанесенные мной схемы распределения энергии полностью оправдали себя и справились с увеличенной нагрузкой при атаке ласточки. Только края тех пластин, которые находились у меня в руках в начале боя, сильно оплавились. Работать обожженными руками было неудобно, но какие-то невероятные подвиги от меня и не требовались. В какой-то момент начало беспокоить полное отсутствие чувствительности в кистях, но потом я случайно ударился о ветку и понял, что тело только ждало подходящего момента. В голову ударила искристая боль. Я сцепил зубы и молча пошел к границе аномальной зоны. Привычный момент перехода почти не заметил, а на другой стороне мгновенно окунулся в теплую атмосферу рощи огнеростов. Деревья были готовы к бою, но не знали, кого атаковать. Я видел отчетливый след, который оставила после себя ласточка. Аномальный зверь, которого впитала в себя Настя, прилетел откуда-то из центральных областей аномальной зоны. Прилетел очень быстро, словно боялся опоздать на очень важную встречу. Я уселся на землю и начал осторожно раскладывать серебряные пластины. Край последней, которая вела на другую сторону границы, постоянно держал в поле зрения, чтобы не допустить ошибку на этапе сборки силовой конструкции. 8 пластин сложились в почти идеальную руну проводника. Я немного отошел в сторону и уложил в последний свободный промежуток оставшуюся пластину. Металл тут же начал нагреваться и менять очертания. Пару мгновений ничего не происходило, а потом я широко улыбнулся. Есть! Не смог сдержать улыбку я. Родовая сеть на другой стороне ощущалась удивительно четко. Пока этого было достаточно. К следующему этапу можно будет перейти, когда я установлю все артефакты на свои места. Только прикинув фронт работ, тяжело вздохнул. Неделя предстояла быть очень насыщенной. И, чтобы все успеть, начать стоило уже сегодня. Получилось, когда я вернулся на свою сторону границы, поинтересовалась Настя. «Да», — коротко ответил я. «Чувствуешь, родовая сеть немного заходит в аномальную зону», прислушавшись к своим ощущениям, ответила сестра. «Ты уверен, что это ее не разрушит?» «Не уверен», честно ответил я, «но пока считаю такой подход целесообразным. Николай Петрович, подвезете нас до Себыкина? Наш транспорт немного испортился, а мне первая помощь нужна». «Конечно, ваша светлость», ответил Ратый. «А можно с вами поехать, Ярослав Константинович?» поинтересовался змей. «А то у меня тоже травма, душевная». «Можно», немного подумав, согласился я. «Только перед лечением травм на промышленную площадку заедем. Хочу тебя кое с кем познакомить». Глава 27. К моменту нашего прибытия, в Себыкино все уже знали о моем ранении. Сразу отправиться на производственную площадку не вышло. Появившаяся прямо посреди дороги ежова грудью перекрыла путь нашему пикапу и не ушла, пока не добилась моего согласия на осмотр. Не знаю, почему для меня так важно было сначала заехать в сортировочный цех, но я всем нутром чувствовал, что время стремительно уходит. Казалось, что лекарь работает очень медленно, безумно медленно. Если будете дергаться, то ничего не выйдет. Сердито проворчала Елизавета Алексеевна. На лбу целительницы обильно выступил пот. Наверное, Так сильно она не напрягалась ни разу за последнюю неделю. Разве можно было так подставляться, Ярослав Константинович? Еще несколько часов, и вам бы руки даже в московской коллегии целителей не смогли бы восстановить. Теперь покой и только покой. Строгая, мечтательно зажмурился тихонько сидевший в углу приемного кабинета змей. Он сменил маскировочный костюм на обычный камуфляж, но с оружием не расстался. Витязь, несмотря ни на что и вопреки всему, сумел добиться того, чтобы пойти со мной на осмотр к Ежовой. И я практически сразу понял, зачем парень потратил столько сил. В присутствии Елизаветы Алексеевны, вечно безразличная физиономия дружинника становилась удивительно располагающей, а мертвые серые глаза убийцы меняли цвет. «Разве можно так с князем разговаривать, Елизавета Алексеевна? Тебя не спросила, Черпаков», — фыркнула лиса. Ежова была отличным целителем и прекрасно видела, как на нее реагирует парень. Однако, свои реакции девушка контролировать не стремилась. Может, просто не считала нужным, а может, думала, что никто не умеет определять эмоциональное состояние мага по активности его источника. «Зачем опять пришел? Уже третий раз за два дня. У меня работы по горло. Опять простуда у тебя? Может, князю сказать, что тебе на пенсию пора с твоими постоянными болячками?» «Вы не отвлекайтесь, Елизавета Алексеевна», — с улыбкой ответил змей. «Лечите его светлость, а то у Ярослава Константиновича дела еще сегодня». «Дела», — тяжело вздохнула лиса, — «с такими травмами. Что за рана такая странная, ваша светлость? Ни огонь, ни вода, а будто все вместе. Новое заклинание пробовал, честно ответил я, не рассчитал силы. Ну и железки в руках были, вот и поплавились. Бывает, бывает». С восхищением цокнул языком змей. «Мне бы так безразлично относиться к подвигам. Змей, говорят, ты один против светлой ласточки вышел и даже выжил. Обычное дело, бывает». «Светлая ласточка?» — переспросила лиса. Голос девушки остался спокойным, но я ощутил, как дрогнули ее руки. «А что это за зверь? Никогда о таком не слышала». «Да и не только вы», — рассмеялся Витязь, — «только в глубинных территориях зоны водится. Ума не приложу, чего ее на границу занесло». Я ощутил на себе внимательный взгляд целительницы, но Ежова так и не решилась что-то спросить. Девушка правильно рассудила, что если бы я этого хотел, то уже сам бы начал говорить, а я не хотел, и, взглянув на змея, дал тому понять, что парню тоже стоит остановиться. Чувства чувствами, а часть информации о делах родовой дружины посторонним знать не стоит. Восстановление чувствительности кистей рук заняло больше 2 часов. Мне пришлось дважды восполнять резерв целительницы из своего личного накопителя. Лиса выложилась полностью, но результатом я был доволен. Молодая розовая кожа на ладонях немного чесалась, но Елизавета сказала, что это скоро пройдет. Пока мы сидели в кабинете лекаря, Аршавин отвез Настю домой. Пискарев ждал нас у выхода из здания и сразу начал перечислять все, чего удалось добиться его людям за последнее время. «Вы не перестаете меня удивлять, Олег Дмитриевич», — покачал головой я. «Помощь какая-то нужна, если только официальное ваше разрешение на расформирование жилой зоны, Ярослав Константинович», — немного подумав, ответил глава поселка. «Мне тогда придется значительно увеличить расходы на восстановление жилого фонда, но это не повлияет на другие направления деятельности». «А разве я запрещал такое?» — удивленно посмотрел я на Пискарева. «Вы же сами эту жилую зону сформировали, сами в ней поселились. Тогда нам спрашивать было не у кого, ваша светлость», — с улыбкой ответил Олег. «Выживали, как могли, а теперь народу в Сибыкино с каждым днем все больше и больше становится. Не помещаемся уже, дети по всем этажам шумят. Расселяйтесь, как считаете нужным, Олег Дмитриевич». Вспомнив, что Пискарев с бесконечной теплотой относится к детям и готов им прощать абсолютно все, произнес я: «В этом вопросе я вам полностью доверяю. Как дела у Ильи Петровича? Он к вам не заходил после того случая с Россажем?» «Нет, ваша светлость», — покачал головой Пискарев. «Даже артефакт тот для подсчета на территории между ангарами передавали. Охранник этот его ни на шаг не отходит. Уже видеть его невыносимо, как тень за Ильей ходит. Хорошо хоть сейчас уехал». «Как уехал?» — даже остановившись от неожиданности, переспросил я. «Хромовой я хотел показать змею, чтобы узнать его мнение о главе охраны артефакторов. В идеале, нужно было звать с собой кота, но Эларака с прибывшим подкреплением не было, а вызывать его отдельно я не стал. Когда, да недавно совсем, не понимая причины моей остановки в ворота промышленной площадки», — бесхитростно ответил Пискарев. пару часов, наверное, назад. Он еще в жилую зону пришел, у ворот постоял, но заходить не стал. Только просил передать, его сегодня до вечера не будет. И что безопасность Большакова на вашей ответственности. Да и шут с ним, только дышать легче станет. В сортировочный цех зайдете, ваша светлость, или вы по делам к Илье Петровичу? По делам, обдумывая слова Олега, задумчиво ответил я. Очень интересно получается. И часто Павел Григорьевич так уезжает? Да первый раз за это время, моментально ответил Пискарев. Он постоянно на виду маячит, поэтому точно могу сказать. Ладно, Олег Дмитриевич, пожимая руку главе Сибыкина, произнес я. Спасибо, что проводили. Николаю Петровичу передайте, чтобы сюда подъезжал. У меня для него задание будет. Дальше мы сами. Змей, ты со мной. Хорошо, ваша светлость, кивнул Олег. Я тогда на производство пойду. Если нужен буду, напишите только. Я не ответил, потому что уже шагал в сторону ангара артефакторов. Внезапный отъезд Хромова наталкивал на очень неприятные мысли. С одной стороны, это могло быть обычное совпадение, а с другой, в такие совпадения мне не верилось. На подходе к ангару активировал защитный покров и создал несколько простых арканов на основе энергии аспекта воздуха, чтобы проверить обстановку внутри здания. Предположения у меня были самые разные, от срочного вызова Хромова к руководству, до полноценной диверсии со стороны главы охраны Большакова. «Внимательно по сторонам смотри», открывая ворота, негромко произнес я, «может что-то знакомое увидишь или почувствуешь». «Понял», моментально сориентировавшись в изменившейся обстановке, кивнул змей. К счастью, оказалось, что внутри ничего с момента моего последнего визита не поменялось. Нас встретила пара охранников, которые провели к куполу Большакова. «Классная штука», — нейтрально произнес змей. «Видел такие пару раз. Жаль, что самоуничтожались они вместе с командирами местных, которые там прятались. Здравствуйте, Ярослав Константинович», — радостно произнес заглянувший в переходный тамбур Большаков, и я не успел задать Витязю еще пару вопросов на этот счет. При главе группы артефакторов делать этого точно не стоило. «Наконец-то вы прибыли. Заходите скорее. В кои-то веки у нас есть возможность поговорить без посторонних ушей». «А по какому делу уехал Хромов?» — уточнил я. «Не отчитался», — пожал плечами ученый. «Вроде бы в Москву его зачем-то выдернули. Думал у Светлейшего уточнить, но у нас очередная волна началась и не до того стало». «Что за волна?» — поинтересовался я. «Часто бывают, помните те странные импульсы, которые испускал орган Россажа?» Вместо ответа задал встречный вопрос Большаков, и я кивнул. «Нам удалось полностью стабилизировать этот процесс, благодаря вашей подсказке. Но я обнаружил очень интересную особенность, вернее несколько. Идемте, ваша светлость, я все покажу». Артефактор провел меня в то помещение, где команда проводила испытания. Контур конденсации грязного эфира выглядел уже совсем иначе и больше походил на рабочую схему. От мыслей об этой энергии начали невыносимо чесаться ладони. На другой стороне помещения стоял запечатанный в десяток слоев стекла артефакт из тела Россажа. Каждый слой отвечал за свой аспект, и я не сразу понял, зачем это нужно. Большаков начал эксперимент и уверенно заполнил заготовку артефактов в точке фокуса системы конденсации. Мы не сразу обратили на это внимание. Ярослав Константинович, забирая заряженный грязным эфиром амулет, довольным голосом сообщил Большаков. Но потом мои растяпы чуть не уронили заготовку, и мы обнаружили интересный эффект. На последних словах Илья Петрович коротко размахнулся и швырнул амулет в защитное стекло над артефактом. Вместо того, чтобы разбить преграду, заготовка неожиданно зависла в воздухе. Я тут же подался ближе и без особого удивления заметил рядом главу артефакторов. Тогда еще не было фильтрующей конструкции, с детским интересом наблюдая за процессом перехода магической энергии, поделился Большаков. «Нам пришлось раз 10 повторить, очень уж быстро сосет, гад». Действительно, увидев, как часть тела Россажа стремительно опустошает резерв амулета, пробормотал я. Последовательно начал загораться воздух в пространстве между стеклами. В зависимости от аспекта атмосфера меняла цвет и структуру. «Артефакт разделяет энергию на те части, из которых мы ее собрали», — произнес Большаков. Он дождался момента, когда все виды энергии придут в движение, и дернул меня от стекла. А потом происходит бум. «Да», — услышав громкий хлопок и вернувшись на прежнее место, — кивнул я. «Это очевидно, Хаэм», задумчиво посмотрел на меня ученый. «А вот мы разобраться в таком очевидном для вас явлении не смогли. Может, вы тогда знаете, почему происходит этот взрыв, ваша светлость?» «Знаю», улыбнулся в ответ я, «и готов все вам рассказать, Илья Петрович, в обмен на одну небольшую услугу. Трасса Тверь-Москва, Чебуречная у дороги. Как ты можешь есть эту гадость, Юриц?» Скривился Артур Ибрагимович Аксаханов, глядя на коллегу и друга, который с наслаждением откусывал очередной кусок золотистого хрустящего чебурека. Менталист очень старался, чтобы мясной сок не попал на его белую рубашку. «Это же сплошные канцерогены. Не умеешь ты, Артурчик, наслаждаться жизнью?» Запив чебурек томатным соком, осторожно промокнул рот салфеткой Юрий Алексеевич Колосов. «Вечно у тебя все вредно, недостойно, позорно. И вроде уже давным-давно ты с гор спустился и в цивилизацию попал, но все еще душнишь». А в глаз сурово поинтересовался Аксаханов. «Рискни», хмыкнул Колосов и снова впился зубами в ароматное тесто. Аксаханов покачал головой. Их постоянные взаимные подколки уже стали притчей во языцах среди всего отдела. Однако, был один нюанс. Если кто-то пробовал подобным образом шутить со стороны, то эта шутка не находила понимания и, иногда, обещание в глаз воплощалось быстро и неотвратимо. То, что дозволялось лучшему другу, для других было табу. Отхлебнув зеленого чая без сахара из кружки сомнительной чистоты, Аксаханов покосился на кожаную папку, которая лежала рядом с ним на стуле. Лицо его мгновенно стало серьезным. Колосов же мгновенно отобразил смену настроения друга. Даже не пользуясь даром, отголоски мыслей доходили до менталиста всегда и везде. Экранировать самого себя от внешнего мира была первейшая задача каждого менталиста и главным условием того, что он просто не сойдет с ума. Тем не менее, любой одаренный этого аспекта был обречен жить в мире с постоянно включенным серым шумом чужих мыслей и эмоций, изолировать который полностью было просто невозможно. Запихав последний кусок чебурека в рот, он выпил остаток сока в стакане и потянулся к очередной салфетке, вытерев губы и руки, после чего налил себе из чайника горячего чая и откинулся на спинку стула. «Когда ему скажем?» «Да вот, по приезду в Тверь хотел звонить», все еще хмурясь, задумчиво ответил Аксаханов. «А чего тянешь? Новость же хорошая. Князь будет рад и благодарен», последнюю фразу Колосов произнес многозначительно улыбнувшись. «Так-то оно так, но тебя не волнует такая быстрая переклассификация дела? Не удивлюсь, если его быстро закроют», пристально посмотрел на друга Аксаханов, наконец, оторвав взгляд от папки. «Опять ты за свое, Артур», вздохнул Колосов. «Наша работа выполнена. Дальше дело за столичными. Разумовский получает свою квартиру, да еще в придачу и старый столичный офис рода. А ты представляешь, сколько стоят 1500 квадратных метров около Кремля? Прекрасно представляю, Юр. Но тут дело не в деньгах», — покачал головой Аксаханов. «Ты видел вчера лицо Горя на совещании?» Романыч был в бешенстве. Кто-то надавил на него. Надавил жестко и безальтернативно. «И что?» — приподнял бровь Колосов. «Что-что, Юра? Прекращай». Горячая кровь взяла, наконец, свое, и Аксаханов еле удержался, чтобы не стукнуть кулаком по столу. Тем не менее, на лице Колосова не дрогнул ни один мускул. Единственное, что он глубоко и немного грустно вздохнул. «Все я понимаю, Артур, все понимаю. Но пойми и ты, это уже не наше дело. Беженов-старший временно отстранен. Думается мне, что обратной дороги ему уже нет. Подосрал Разумовский старику. Хорошо так подосрал. Не уверен, что даже Пожарский будет в это ввязываться. А ты думаешь, что он уже не ввязался?» Удивился Аксаханов. «Неа». Колосов рассеянно разглядывал распечатанное и заламинированное меню, что лежало перед ним на столе. «Сладенького хочется, минутку», заявил он без всякого перехода, встал из-за стола и прошел к барной стойке. Вернулся Мак уже с тарелкой с каким-то запредельно сладким пирожным, вызвав очередной неодобрительный взгляд Аксаханова. «Почему так думаешь?» – попытался вернуть разговор в нужное русло Артур. «Ему это не нужно», – погружая ложку в белое месиво и затем отправляя ее в рот, – ответил Колосов. «Сейчас точно не нужно. Гон на носу. Полномочия губернатора. Пристальное внимание императора. Нет, думаю, тут кто-то другой подсуетился. Да и смерть этой мертвой души, несчастного юриста, явно не методы Пожарского. Кто-то очень хитрый и подлый такое подстроил. Предваряя твой вопрос, понятия не имею кто, единственное, что точно, человек оттуда», Колосов указал пустой ложкой вверх, «есть предположение, прищурился Аксаханов. Артурчик, тяжело вздохнул Колосов и пододвинул к нему блюдо с недоеденным пирожным. Съешь вот лучше пироженку, кажется, у тебя сахар в крови упал и у тебя соображалка отключается. Повторяю, медленно, для тупых горцев, мы, свое, дело, сделали, все. Да что ж такое, Юра? Аксаханов раздраженно оттолкнул блюдце обратно. Ты же не такой, как все, я точно знаю, тебе тоже за державу обидно, обидно. Согласен, Колосов снова пододвинул к себе тарелку, положил в рот кусок пирожного и задумчиво пожевал, в конце скривившись. Вот умеешь же ты все испортить, аппетит пропал, напрочь. Он отодвинул недоеденное лакомство и вздохнул, заглядывая Аксаханову прямо в глаза, подав жестом условный сигнал. Артур, все поняв, замер и открыл свое сознание. За два столика позади тебя, пара крепких ребятишек, раздалась мысль речь друга в голове у Артура. Их тонированный джип на улице стоит, разум артефактами закрыт, но кто-то то ли меня недооценил, то ли просто сэкономил. Думают нас с моста в речку сбросить. Вот и думай, отчаянные, или тупые, кто такие? Тут же отозвался Аксаханов. Не наши точно, но и непростые. Давай прощупай аспекты, ты в этом сильней. Огонь и вода, второй круг точно. Поехали, есть одна мысль. Принято. Ну что, спасибо, было очень вкусно. Широко улыбнулся Колосов дородной официантке, оставляя щедрые чаевые и получив ответную улыбку в ответ. Оба жандарма сели в машину. «Сергеич, трогай помаленьку», — сказал Колосов. «Точно есть не хочешь? Я чебуреков с собой взял». «Спасибо, но нет, ваш бродие, желудок у меня не железный в отличие от вас», — молодых улыбнулся в усы немолодой водитель. Машина неторопливо тронулась с места. Буквально сразу за ними двинулся тонированный джип. «Юра, план такой», — начал Артур, глядя в зеркало заднего вида. «Глава 28. Вы ставите меня в неловкое положение, Ярослав Константинович», — недовольно проворчал в ответ ученый. «Вообще-то, это наш совместный проект. Я думал, что вы будете в нем участвовать наравне со мной и моими сотрудниками. Как я, молодой человек без профильного образования, могу участвовать в изучении такого уникального артефакта наравне с опытными профессионалами из вашей команды, Илья Петрович?» Посмотрел я на Большакова кристально честными глазами, и тот, не выдержав, рассмеялся. «Действительно», — произнес артефактор, — «и на что я рассчитывал? Опять все своими силами. Только зря соглашался на то, чтобы исследования на территории рода Разумовских проходили. Никакой помощи. Да еще и работать над сторонними задачами приходится. Об этом не стоит сообщать вашему руководству», — сразу предупредил я. «Разумеется, ваша светлость», — немедленно согласился артефактор. «Правление артефактного дома вообще довольно негативно относится к любым сторонним заказам и подработкам. Я не об этом, Илья Петрович», — покачал головой я, — «а о том, что у вас получится, если вы добавите к вашему эксперименту еще пару недостающих аспектов». Большаков, продолжая улыбаться, непонимающе смотрел на меня, а потом улыбка на лице ученого начала медленно гаснуть. Я внимательно следил за выражением лица Ильи Петровича и остановил его ровно в тот момент, когда артефактор готов был бросить меня на произвол судьбы и убежать за источниками недостающих для нового эксперимента аспектов. «Это очень важно, Илья Петрович», — заглянув в глаза собеседнику, настойчиво произнес я. «Я понимаю, ваша светлость», — предельно серьезно ответил Большаков. «Прекрасно понимаю, что по поводу вашей просьбы, Ярослав Константинович, чем я могу помочь? Достаточно будет пары ваших ребят, Илья Петрович», — произнес я. «Мне нужно около 50 стационарных артефактов для моего эксперимента, такие же, как мы с вами сделали недавно. Первый уже прошел обкатку. Вы меня убиваете, Ярослав Константинович», глубоко вздохнув и на пару секунд закрыв глаза, чтобы восстановить душевное равновесие, пожаловался ученый. «Нельзя так много интересного и уникального показывать в такой короткий промежуток времени. Это совершенно некультурно по отношению к бедному старому ученому. Знаете, я уже третий раз за последние дни задумываюсь о том, что мне нужно внимательно изучить мой договор с артефактным домом, особенно пункты о досрочном расторжении контракта. Это все исключительно по вашему усмотрению, Илья Петрович», — слегка улыбнулся я. «Как и договаривались, я вам сообщаю о том, что первичная обкатка прошла успешно. Я кое-что добавил к нашей совместной разработке, и общий эффект позволил мне почувствовать родовую защитную сеть внутри границ аномальной зоны. УФФ покачнулся от моих слов, как от таранного удара. Ученый, наверняка, если бы у него была такая возможность, он бы прямо сейчас унесся в лес с экспедицией для подробного изучения созданной мной связки артефактов. Если у ваших ребят получится создать все необходимое в течение 2 дней, то вы сможете поучаствовать в установке амулетов и отладке сети, окончательно выбивая почву из-под ног собеседника, добавил я. Когда удобно будет доставить заготовки артефактов, Илья Петрович? Сейчас, выдохнул Большаков. Везите все прямо сейчас. Схема остается без изменений? Да, кивнул я. Все будет готово через 2 дня, ваша светлость. К среде, лихорадочно прикидывая сроки и все необходимое для работы, сообщил ученый. Ребята все равно сейчас бездельничают. Схему магического воздействия и порядок расположения символов я сейчас набросаю. Начнем в течение часа. Замечательно, улыбнулся я. Тогда не буду вас отвлекать. Хорошего дня, Илья Петрович. Вы обещали, что я смогу принять участие в установке. Ярослав Константинович, напомнил мне артефактор. Я очень рассчитываю на это. Я всегда выполняю взятые на себя обязательства, Илья Петрович, невозмутимо ответил я. Знаю, уже переключаясь на другую задачу, рассеянно кивнул ученый. Осталось только мне выполнить свои. Когда я выходил из зоны испытаний, Большаков уже полностью сосредоточился на поставленной задаче. Что-то интересное заметил. Когда мы вышли из ангара, спросил я у змея. Кроме купола, уточнил Витязь, разве что тотемы на стенах, но Элорак тоже их ставит везде. Да и мы привыкли, что эти морды страшные защищают от чужого взгляда. Их могут только маги создавать. Направившись к машине, где ждал меня Аршавин, спросил я. Да любой может, Ярослав Константинович, пожал плечами дружинник. Другое дело, что мало у кого они работают. Но на этот счет я ничего не скажу. Это кота надо звать. Понял, задумчиво ответил я. Значит, Аларака все же нужно пригласить на экскурсию по Себыкино. Но это можно и позже сделать. Николай Петрович, Пискарева не видели? У себя он, ваша светлость, уверенно ответил Ратый. С поставщиками что-то по поводу стройматериалов для расширения поселка решает. Ладно тогда, не желая отвлекать главу Себыкино от дел, произнес я. Сами справимся. Нужно перевести небольшой груз из имения в купол Большакова. А что нужно вести? И где это лежит? Доставая телефон, деловито уточнил Шатун. Я едва успел объяснить, где оставил ящики с амулетами, как у меня самого зазвонил телефон. Разумовский, мельком взглянув на экран и увидев номер Козырева, ответил я. Что ты хотел, Антон? Переехали уже? Нет, ваша светлость. Очень напряженным голосом, ответил Пичуга. Я по другому вопросу звоню. Случилось что-то? Тут же нахмурился я. Проблему мои парни нашли, Ярослав Константинович, серьезно ответил Козырев. Вернее, проблема будет, если находки наши не очнутся в ближайшее время. Рассказывай, потребовал я. Заметив выражение моего лица, сразу подобрались Шатун и Змей. Офицеры родовой дружины переглянулись и поспешили к машине. Мое присутствие требуется. Я вчера контракт очень выгодный заключил, ваша светлость, торопливо начал говорить Пичуга. Для него такая манера разговора была очень необычна, и это серьезно меня беспокоило. С бароном Шишкиным. У него несколько пирсов на Волге. Прокат катеров и мелкие развлечения. Сегодня отправил ребят на осмотр территории. Точки охраны старые проверить и нужное количество людей для работы прикинуть. Новичков, поинтересовался я. Нет, ваша светлость, тут же ответил Пичуга. Для таких дел новички не подходят. Ждите, на мгновение прикрыв рукой трубку, приказал я Аршавину. Полную группу отправил, продолжил тем временем Антон. 10 человек. Управляющий барона предложил на катере выехать после осмотра, чтобы дальность обычной прогулки и условия понять. Ну и выловили, на свою голову. Антон, начиная терять терпение, негромко произнес я. Там стрельба началась, Ярослав Константинович, быстро произнес Козырев. Сначала думали, что просто фура влетела в пару легковушек на трассе, но с этого только началось. Мои приказали ближе подплыть и потому все видели. Фура перевернулась и перекрыла дорогу, отрезав движение из Москвы. С десяток боевиков повылазило, плюс маги. Парни заметили, как с дороги в реку прыгнул кто-то и оттуда начали палить по воде. Ну бойцы и подобрали. Теперь мы барону за дырявый катер денег должны. Чуть не утонула лоханка эта. Что с пострадавшими? Возвращая собеседника к наиболее важной части разговора, произнес я. Трое, ваша светлость, угрюмо ответил Пичуга. Один мертвый уже был с десятком дырок в спине, второй без сознания, будто его магией по полной обработали. Третий их обоих на себе тащил и так и не разжал руки, когда мы их вытаскивали. Вырубился и тоже лежит. Кровь от двух сквозных мы ему остановили, но выживет или нет, непонятно. Когда произошло, прикидывая, что это могло быть и как может сказаться на положении рода, уточнил я. Вообще, стрельба и незаконное применение магии имело очень серьезные последствия. Наказание за такое грубое нарушение законов империи было только одно. «Да только что, ваша светлость», — ответил Козырев. «Еще везут этих двоих к нам. А почему не в больницу?» «Не понял я. В Твери достаточно лекарей. Нападавшие, Ярослав Константинович», — тихо ответил Пичуга. «Вроде как Воробей видел на них форму имперской гвардии». «Понял, молниеносно перестраивая веер возможных последствий», — ответил я. «Если ребята влезли по незнанию в какую-то операцию по ликвидации опасных преступников, то можно было как-то объясниться с властями. В крайнем случае, договориться о снижении наказания за препятствование имперскому правосудию. А кто пострадавшие? В этом и проблема, Ярослав Константинович», вздохнул глава охранного агентства. «Жандармы — это ваши знакомые. Тот, что без сознания сразу был, Колосов, а второй, начальник его, не помню фамилию, Аксаханов», уставившись в одну точку, произнес я. «Мозг работал с такой скоростью, что из ушей должен был валить пар. Гоните на базу барона Ожегова. Мы скоро будем». «Понял», — ответил Козырев. «Мы туда и так переехали почти. Сообщу своим. Шатун, гони за Ежовой и потом на Тверь», не прощаясь, убрав телефон, приказал я Аршавину. «Змей, своим сообщи, чтобы расставили дозоры вдоль внешних границ владения». «Что случилось-то, Сокол?» Срывая машину в крутой разворот, перешел на боевое прозвище Ратый. «Проблемы у нас случились, Шатун», — угрюмо ответил я. «Если все действительно так, то ребята Пичуги влезли в ликвидацию представителей 6-го отдела жандармерии бойцами имперской гвардии». «Твою мать», — ударив кулаком по рулю, выругался Аршавин. «А что такого?» — не понял Змей. «А то, что имя князя Разумовского в этом деле может привести к казни всего рода», — зло ответил Ратый. «Из-за права последнего получается, что чужое государство вмешалось во внутренние дела Российской империи. А когда двое в драке, то третьему лучше не лезть. Не может быть», после минуты напряженных размышлений, произнес я. «Не верю я, что эти двое могли что-то такое делать, что их служба безопасности приказала ликвидировать. Ладно, это на месте уже будем решать. Змей, тащи сюда целительницу и стартуем». По пути в Тверь, раз уж так получилось, решил пересмотреть свои планы на ближайшие дни. Маловероятно, что у меня получится куда-то выбраться из имения. Если делегировать создание амулетов у меня получилось без особых проблем, то с серебром такой номер не прошел бы. Его нужно было модифицировать особым образом, и без моего участия реализовать этот процесс никто не сможет. На полсотни амулетов требовалось почти тонна чистого серебра. Рассчитывать на Нюшу и ее картель точно не стоило. Вся сума не обрушится, если младшая княжна вытащит из недр такой объем руды. Благо, подобных ресурсов хватало на открытом рынке. Я быстро нашел подходящего поставщика и заказал у него тонну материала, уже в листах, чтобы хоть немного сэкономить себе время. Как всегда, в минуты максимальных нагрузок, я старался избавиться от самых простых проблем, чтобы оставить себе максимум ресурсов и времени на сложные задачи. Закрыв вопрос с серебром, созвонился с Калининым и договорился о встрече. Граф сообщил, что будет на месте до глубокого вечера, и я могу зайти в любое удобное время. Потом набрал Корчиковского, и тот удивительно подробно отчитался о проделанной с момента нашей встречи работе. Оказалось, что совместное производство почти готово и ждет только первой поставки сырья. Причем Олегу Сергеевичу удалось сохранить это все в тайне от своего покровителя. А поставку первую жду уже сегодня к вечеру, ваша светлость, в конце разговора сообщил граф. Признаться, так сильно меня еще ни разу в жизни не удивляли. Впечатлен, Ярослав Константинович. Очень впечатлен. Всего хорошего. До свидания, ваше сиятельство, ответил я и отложил в сторону телефон. На мгновение прикрыв глаза, пробежался по всем текущим делам. Вроде бы все сделано. Рука невольно потянулась к крохотной фляжке, которая лежала во внутреннем кармане куртки. Сегодня уже был шанс ее использовать, но я не решился. Может, случай еще предоставится. А что надо будет делать, Ярослав Константинович? Когда я открыл глаза, осторожно спросила Ежова. Все это время целительница вела себя очень тихо и старалась не привлекать к себе внимания. «Лечить, Елизавета Алексеевна», — вздохнул я, — «огнестрелы, с большой вероятностью, последствия тяжелого ментального удара. Только вы, как единственный лекарь моего рода, можете помочь в текущей ситуации». «Лекарь рода Разумовских», — едва слышно повторила за мной девушка. Это были не просто слова, и я действительно готов был принять Ежову на службу. Со своей стороны предложение я озвучил. Решится ли его принять аспирантка, уже другой вопрос. «Приехали», — в очередной раз свернув и оставив машину у больших зеленых ворот, — сообщил Аршавин. «Дальше пешком. Или надо искать местное начальство, чтобы они дали нам пропуск». Рата еще не успел закончить свою фразу, как ворота начали открываться. На другой стороне стоял барон Ожегов. На лице Виктора Романовича застыло очень серьезное выражение. Обычно с такими принимали судьбоносные для себя и окружающих решения. «Здравствуйте, Виктор Романович», первым выбравшись из машины, поздоровался я. «Вот и получилось увидеться на вашей территории. Жаль, что обстоятельства совсем не те», пожимая мою руку, ответил барон. «Здравствуйте, Ярослав Константинович. У вас война началась?» «В смысле?» «Не понял я. За последний час на территорию прибыло больше 10 автомобилей с вооруженными людьми из вашего охранного агентства», пояснил Ожегов. «Знакомые говорили, что на трассе случилась перестрелка, но об этом нет ни слова в сети. А теперь приезжайте вы с главой своей родовой дружины. Выводы напрашиваются сами собой. Не всегда очевидный вывод самый правильный, Виктор Романович», улыбнулся в ответ я. «Но некоторые сложные вопросы действительно имеют место быть. Как ваш партнер, сразу скажу, что вы можете всецело рассчитывать на помощь моего рода», неожиданно сообщил Ожегов. Барон очень хорошо понимал расклады, и его поступок вызывал серьезное уважение. По сути, он готов был присоединиться к моему роду в войне против всего мира. «Я привез с собой отряд бойцов моего рода. Они сейчас патрулируют территорию. Как ваш партнер, я вам сразу скажу, что, по договору, моему роду в данный момент принадлежат здания на вашей территории», — ответил я. «И все, что там происходит, касается исключительно Разумовских. Если вы попытаетесь попасть в здание, то я сочту это нарушением договора и вынужден буду его расторгнуть. Хорошего дня, Виктор Романович. Надеюсь, у нас получится пообщаться позже, в более спокойной обстановке». Ожегов поджал губы и молча отошел в сторону. Я не собирался оскорблять собеседника, и тот прекрасно понимал, что вряд ли сможет мне помочь, разве что немного отсрочить гибель рода. Пока о подобных жертвах речи не шло, но лучше было обезопасить хорошего человека заранее. «Работайте, Елизавета Алексеевна», когда мы зашли на территорию склада, приказал я. У ворот стоял десяток машин с логотипом охранной фирмы, а внутри я увидел толпу мужчин, которые стояли в дальней части пустого помещения. Лиса резко ускорилась и убежала вперед. К тому моменту, как мы подошли, целительница уже работала с ранами Аксаханова. Выглядел Артур Ибрагимович неважно, но раны точно не были смертельными. Ежова вполне могла вытащить жандарма без посторонней помощи. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — подошел ко мне Пичугин. «Извините, что так получилось. Твои парни все правильно сделали», — успокоил Козырева я. «Если будет еще подобная ситуация, то действовать нужно так же. Уверен, скоро все прояснится, и Артур Ибрагимович сможет нам рассказать, что произошло. Так это будет или нет, я гарантировать не мог. Поэтому следующий час мы все провели в тревожном ожидании. А потом жандарм открыл глаза и тут же попытался атаковать одного из моих парней. Правда, сразу получил хлесткий удар от Ежовой. Лежать», — рыкнула целительница. «И так чуть живой. Сейчас опять все кровить начнет. Мне снова раны закрывать?» «Что?» — начал было жандарм, но тут его взгляд наткнулся на меня. «Здравствуйте, Артур Ибрагимович», — поздоровался я. «Стоит ли нам ожидать, что сюда нагрянет императорская гвардия по вашей душе?» Глава 29. «Как же я рад вас видеть, Ярослав Константинович!» Разом расслабившись, будто у него с плеч свалился огромный груз, выдохнул Аксаханов. Он перестал сопротивляться целительнице и только осматривался по сторонам, в поисках своего напарника. «Он все еще без сознания, прекрасно понимая, кого ищет жандарм», сообщил я. «Мне нужно было понять, как себя вести дальше. Обычно, если человек виноват в серьезных преступлениях, то это можно сразу увидеть. Но тут все было точно так же, как и в первый день, когда пара сотрудников жандармерии приехали ко мне в имение. Сейчас Елизавета Алексеевна закончит с вами и займется Юрием Алексеевичем. Вы не ответили, Артур Ибрагимович. Прошу прощения, ваша светлость, тут же виновато посмотрел на меня жандарм. Просто, немного рассеян из-за случившегося. Похоже, теперь мы с коллегами обязаны вам жизнями. С коллегой, поправил я, к сожалению, вашего третьего спутника спасти не удалось. Хоть вы его и не отпустили, к моменту, когда мои люди вытащили вас из воды, мужчина был уже мертв. Понял, мгновенно потемнел лицо Максаханов. Не знаю, кем приходился Артуру третий жандарм, но реакция у раненого оказалась очень яркой. Такой незамутненной ненависти я не видел очень давно. Правда, Аксаханов очень быстро сумел взять себя в руки. Еще раз благодарю вас за спасение, ваша светлость. Что же касается вашего вопроса, то сразу могу сказать, что вам и вашим владениям ничего не угрожает. Мы с коллегами находились при исполнении и возвращались из командировки в Москву. Нападавших мы заметили заранее, но не знали, что у них есть подельники. Дальше этим делом будет заниматься 6-й отдел жандармерии. Если не сложно, дайте мне, пожалуйста, телефон. Аксаханов позвонил куда-то и назвал короткий код. Жандарму хватило 2 секунд, чтобы передать данные о сложившейся ситуации, и уже через 10 минут в дверь склада вежливо постучали. Когда мы открыли ворота, то обнаружили за ними почти 100 имперских гвардейцев и пару десятков жандармов. Похоже, к складу на территории барона Ожегова прибыли все силы Тверской жандармерии. К счастью, недопонимание удалось избежать. Со мной вежливо поздоровался седой капитан имперской гвардии и попросил его проводить к Артуру Ибрагимовичу. Еще через несколько минут хромающего Аксаханова и полностью дезориентированного Колосова утащили на носилках гвардейцы. С нами попрощались и сказали, что Аксаханов свяжется лично, как только придет в себя. Что ж, удивившись такой дикой суете из-за обычной перестрелки, проворчал Змей. Наверное, это были важные шишки. Не хотите меня тоже осмотреть, Елизавета Алексеевна, раз уж время у вас свободное появилось? Что-то в горле першит. Нет, отрезала Ежова, которая была явно не настроена на игры с дружинником. Ярослав Константинович, можно вас на минуту? Конечно, кивнул я и приглашающе указал в сторону ворот. Что вы хотели, Елизавета Алексеевна? Раны одного пострадавшего от обычного огнестрела, ваша светлость, сообщила Лиса, когда мы ушли достаточно далеко. Усиленные пули и очень странный эффект внутри ран, будто они уничтожали части мышц. Я никогда такого не видела. Второй пострадавший подвергся очень серьезному ментальному удару. И, понимая, что девушка заметила еще что-то странное, поднял бровь я. Там нечистый ментал, Ярослав Константинович, ответила Елизавета. Что-то вроде той силы, что вы использовали для своего нового заклинания, только более темное, закончил за целительницу я и так кивнула. Спасибо, Елизавета Алексеевна, я приму к сведению ваши слова. Если что-то требуется для вашей работы в Сибыкино, то вы можете смело об этом говорить. Всего хватает, ваша светлость, ответила девушка. Разве что еще один медик не помешал бы, или несколько. В преддверии приближающегося гона, одного целителя может быть мало для родовой дружины. Постараюсь что-то придумать, произнес я. Алексей отвезет вас в Сибыкино. Мы с Николаем Петровичем еще в Твери останемся. Хорошо, неожиданно покорно опустила взгляд девушка. Раздав указания Козыреву и Черпакову, попросил докинуть нас с Ратаем до представительства артефактного дома Воронцовых. С Аршавиным договорился, что тот пока прогуляется по городу и найдет нужный мне адрес. Раз уж взял на себя обязательства, то надо было их выполнять. Но теперь можно было немного упростить себе жизнь. Нужно было только правильно описать в сообщении задачу и получить утвердительный ответ. «Здравствуйте, Ярослав Константинович». Поднимаясь из-за рабочего стола, улыбнулся Калинин. «Рад вас видеть. Что-то нужно или решили просто пообщаться, заглянуть? Сейчас не до праздного общения, Александр Викторович», — улыбнулся в ответ я. «Нужны артефакты. Много. Что-то осталось на складах вашей организации. Смотря о чем идет речь, внимательно глядя на меня, ответил граф. Большинство владителей первого круга обороны готовится к большим потерям среди рядового состава дружин. Некоторые считают их настолько неизбежные, что не хотят сильно вкладываться в защиту. Насколько сильно вы цените своих людей, Ярослав Константинович? Это не очень корректный вопрос, ваше сиятельство, усмехнулся я, и Калинин густо покраснел. Привычка вести дела с людьми вроде Истомина оставила неизгладимый след на манере общения главы филиала. Поэтому считаю себя вправе задать вам встречный вопрос того же плана. Что есть на складах светлейшего князя, не предназначенное для посторонних и ждущее самого темного часа Российской империи? Какой суммой вы располагаете, Ярослав Константинович? Понимая, что уйти от ответа он не имеет права, повернулся к монитору рабочего компьютера граф. «Отдельный амулет или комплекс артефактов? Объем – 1000 штук», – коротко ответил я. «Бюджет в 8 миллионов рублей и вся кредитная линия, которую способен предоставить моему роду артефактный дом Воронцовых. Также понадобятся стационарные накопители и переносные барьеры, лечебные артефакты в том же количестве. Еще нужна дополнительная защита от тяжелых аспектов и личные артефакты-реаниматоры». Я продолжал перечислять, а Александр Викторович с удивительной скоростью барабанил пальцами по клавиатуре. Только на лице графа появлялось все более и более задумчивое выражение. «Вижу, вы действительно готовы на многое, ваша светлость», – удивленно хмыкнул в конце Калинин. 7,5 миллионов. За все, с моей личной скидкой. Благодарю, ваше сиятельство», – поднимаясь с кресла, – ответил я. «Ярослав Константинович», – посмотрел на меня граф, – «заказ доставит вам завтра в имение. Я надеюсь, что мы с вами увидимся через пару недель. Филиал артефактного дома продолжит работать в обычном режиме. Мы с Ингой Аскальдовной решили ненадолго переехать в наш московский особняк. Слишком уж много неприятных слухов ходит про надвигающийся гон. Мне заказ от администрации города поступил на партию барьеров первого класса. Военные образцы, но имперская канцелярия дала добро на выполнение запроса губернатора. Будьте осторожны, ваша светлость». «Благодарю, Александр Викторович», — задумчиво кивнул я. Как всегда, из таких вот незначительных деталей складывалась очень объемная картинка. Тверь находилась в 60 километрах от границы аномальной зоны. Стационарные артефакты были слишком медлительными, чтобы их быстро перебрасывать на опасные участки и там запускать. А значит, губернатор планировал выстроить свою линию обороны от вторжения аномальных чудовищ. Осталось дождаться информации о том, где будет размещен первый артефакт, чтобы сделать финальный вывод о масштабах проблемы. Всего вам наилучшего и хорошей поездки в столицу. Надеюсь, в следующий ваш визит к нам в имение я буду бодрый, мы сможем нормально пообщаться. Тоже на это надеюсь, — улыбнулся моей шутке граф. До свидания. На улице меня ждал Аршавин. Ратый стоял у входа в магазин, будто боялся меня пропустить. Или не хотел, чтобы его видели посторонние. Мимо шагали по своим делам горожане, и у меня складывалось полное впечатление, что до нас вообще никому нет дела. Наверное, в последнее время в столице губернии появлялось слишком много представителей родовых дружин, но Шатун все равно был настороже. Время подходило к 3 часам дня, я уже хотел есть, но решил отложить обед и закончить с делами. «Нашел?» – нейтрально спросил я. «Конечно, ваша светлость», – кивнул Аршавин. «Настя?» – задал следующий вопрос я. «Уже на месте?» – также коротко отозвался Ратый. «Веди тогда», – приказал я и сразу начал готовить разум к грядущей работе. Мне впервые предстояло работать со старшей сестрой, и нужно было правильно объяснить ей, что нужно делать. Если Нюша, благодаря своему дару менталиста, узнавала все еще до того, как я говорил, то с Настей так точно не выйдет. А еще меня очень сильно беспокоил аномальный зверь, поселившийся в источнике моей сестры. С силой воли у княжны все было в порядке, но если она потеряет контроль, то место Насти займет очень агрессивная аномальная тварь. Домой возвращались уже ближе к ночи, усталые, но безумно довольные собой. Я иногда смотрел на сестру, которая дремала напротив меня. Такой самоотдачи я от нее совершенно не ожидал. Но, как только Настя увидела, с чем нам предстоит работать, ее будто подменили. И она не остановилась ни на секунду, пока мы не закончили. Возможно, мне стоило пересмотреть участие Анастасии в защите владений нашего рода. Особенно если возникнут проблемы с чудовищами аспекта тьмы. Естественный антагонист вызывал не только естественный гнев самой Насти, но и ослепляющую ярость светлой ласточки. «Спасибо, когда мы вернулись в имение и я проводил сестру до комнаты», – произнес я. «Ты очень помогла. Мне одному было бы крайне сложно. Я вообще не понимаю, как ты планировал делать это в одиночку», — устало улыбнулась девушка. «Но главное, что все получилось. Ты еще работать планируешь? У меня сил никаких нет совсем». «У меня тоже», — признался я. «Выходной получился немного более насыщенным, чем я себе представлял. тоже пойду спать, потому что завтра много работы. В своих расчетах я немного ошибся. Работы было не просто много, а очень и очень много. Столько, что из подвала особняка я вылезал только за едой, да и то лишь в первые два дня. Потом провиант мне доставляли прямо на рабочее место. Единожды чуть не угодив в раскаленную топку магического пламени, бушевавшего в сокровищнице рода, тетя Женя наотрез отказалась спускаться, и еду мне таскал старый слуга. Большая часть работ с серебром была завершена к тому моменту, как позвонил и отчитался о выполнении поставленной задачи Большаков. Глава группы артефакторов сумел вырваться из своей лаборатории почти на сутки, и мы провели их в лесу, под конец дня превратившись в пару обожженных дикарей с фанатично горящими глазами. Но результат того стоил. 48 стационарных связующих амулетов родовой сети были установлены вдоль всей границы с аномальной зоной. Оставалось только дождаться подходящих условий для их активации, потому что далеко не везде еще появились огнеросты. «Невозможно», – постоянно бормотал Илья Петрович. «Это решительно невозможно. Вся эта конструкция должна уничтожить сама себя. Она уже должна была это сделать». Я только улыбался, потому что Большаков тут же начинал сам себе возражать и говорить о том, что все четко связано. Все знаки и сопряжения расположены просто идеально для поставленной задачи. Но объем, вы ведь понимаете, что для активации подобной конструкции и ее стабильной работы требуется просто чудовищное количество энергии, Ярослав Константинович. В какой-то момент спросил глава группы артефакторов. Понимаю, невозмутимо ответил я. То, что у вас получилось связать конструкцию в единое целое в одном месте, вовсе не гарантирует того, что также получится во всех остальных точка, настойчиво продолжил Илья Петрович. Не гарантирует, согласился я. Аркх, не сдержался ученый, на пару минут вернулся к перетаскиванию серебряных пластин. Однако, надолго его не хватило. Знаете, Ярослав Константинович, я очень жду, когда хотя бы часть ваших идей дойдет до финального завершения, и хочу лично это увидеть. Нашли что-то интересное в контракте с артефактным домом? С интересом спросил я. Нашел, признался Большаков и надолго замолчал, собираясь с мыслями. Продолжил ученый только когда мы уже сели в машину и двинулись в обратный путь. Мне нужны гарантии, ваша светлость. Это очень непростое для меня решение, и могут быть серьезные последствия для вашего рода. Слово дворянина, спокойно ответил я, и глава группы артефакторов медленно кивнул. Но все текущие обязательства перед родом Воронцовых должны быть выполнены, Илья Петрович. Этого достаточно, ваша светлость. Мне оставалось обработать последние десяток килограммов серебра, чтобы установить два оставшихся артефакта, когда в подземелье появился Антип. Старый слуга был единственным, кто решался меня беспокоить и напоминать о том, что нужно поесть. Он же сообщил какое-то время назад о доставке груза от артефактного дома Воронцовых и о том, что Аршавин, с помощью Эларака, занялся распределением артефактов по отрядам дружинников. «Добрый вечер, ваша светлость», — негромко произнес Антип. «Вечер», — немного потерянно отозвался я. «Уже вечер, к вам приехал Александр Егорович Рыков, Ярослав Константинович», — сообщил слуга. «Говорит, что у него для вас очень срочные и очень хорошие новости». «Новости, это замечательно, тем более хорошие», — с хрустом расправляя затекшие плечи, — ответил я. «Пойдем, заодно и прогуляюсь немного». Вепрь ждал у крыльца. Почему-то, в дом заходить Ратой не захотел, но я этому был даже рад. За последние дни я успел забыть, что такое прохладный вечерний воздух. «Здравствуйте, Александр Егорович», — вытирая с рук сажу, улыбнулся я. «С чем пожаловали?» «С новостями, ваша светлость», — довольно ответил Ратой. «И с благодарностью. Ребята мои уже по полной вами закупленные системы артефактные оценили. Сказка, я вам скажу. У нас такие только при вашем отце были, да и то попроще немного. Если выжить помогут, то все не зря», — ответил я. «На данный момент, все финансовые возможности рода нужны были только для одной цели — защитить дружинников и жителей моего владения. Больше ни на что виртуальные цифры на счету в имперском банке не годились. Ими нельзя было реанимировать тяжело раненого товарища или защититься от атаки чудовища. Что за новости? Вот», протягивая мне свежую газету, широко улыбнулся Вепрь. «Дождались». На первой странице популярной столичной газеты была большая статья с интервью. Кричащий заголовок я пропустил и сразу посмотрел на фото подтянутого мужчины в обычном камуфляже на фоне африканской саванны. Интересно, бегая глазами по тексту и наконец найдя нужную информацию, протянул я, а потом поднял вопросительный взгляд на командира Витязя и спроси. «Это то, что я думаю, оно самое», — охотно ответил Рыков. Я хотел ответить, но по разуму ударила внезапная нагрузка. Чуть покачнувшись, сфокусировался на родовой сети и ощутил, как один за другим активируются стационарные артефакты. Стоявший неподалеку Антип слегка вздрогнул и развернулся на восток. Вепрь тоже напрягся и будто прислушивался к чему-то, а потом встревоженно посмотрел на меня. «Это то, что я думаю, ваша светлость». «Да», поворачиваясь в ту же сторону, что и старый слуга и рассматривая магическое зарево, поднявшееся над границей аномальной зоны, ответил я. «Началось».